Над выдром склонилось мохнатое существо футов 4 ростом в удивительно яркой одежде. На нем был желтый жилет, расшитый голубыми кабошонами и стянутый на груди синей шнуровкой. Другим шнурком низ жилетки соединялся с чем-то вроде кожаных коротких штанов. На бурой голове сидело на бекрень некое подобие узкой тиары. Металлическое кольцо удерживалось протянутыми под подбородком тесемками. Ноги были обмотаны шнурками, удерживающими сандалии. К носку и пятке обувь заострялась ради моды или же для удобства, чтобы при рытье можно было пользоваться ею словно когтями. На одной лапе сего создания красовалась печатка из желтого металла. Ею оно прикрывало физиономию, растопырив пальцы и сквозь них внимательно поглядывая на Джон Тома и его факел. В другой лапе был серп, лезвие которого покоилось на горле выдра. Собственное оружие Маджа было разбросано неподалеку, в том числе и потайной пяточный нож. Его стрелы, меч, лук мешались с копьями и зловещего вида алебардами, оставленными воинством, бежавшим при виде Джон Тома. «Повторяю», — проговорил решительно настроенный Гофер, покрепче перехватывая рукоятку серпа. «Шевельнешься, я вспорю глотку этому вору. Пусть жизнь его вытекает на камни». «Вору?» — Джон Том хмурясь поглядел на аккуратно упакованного выдра. «Ах ты, кислая рожа, пожиратель червей! Подобные небылицы не слыхивали с тех пор, как орел Иссатикус объявил, что умеет летать под водой!» Джон Том прижался спиной к холодной стене и подчеркнутым жестом опустил нож, хотя и не стал вкладывать его в ножны. Гофер с сомнением проводил взглядом его руку. «Что здесь случилось, Мадж?» – спросил молодой человек спокойно. «Я ж тебе и говорю, приятель, я охотился, выследил к ужину отменного жирного брылехта и тут свалился в эту жуткую яму, где немедленно угодил в лапы целой орды вампиров. Они же кровь сосут, парень. Ты бы лучше превратил вот этого во что-нибудь приятное». «Довольно, Мадж». Молодой человек поглядел на Гофера. «Вы можете убрать свой нож, серп или как вы его там называете? Держать же неудобно». Джон Том положил факел на пол. «Простите, что свет моего факела слепит вас». Гофер все еще сохранял осторожность. «Я его спутник, но кроме того, я из тех, кто поступает по справедливости. Обещаю не нападать во время нашего разговора и не предпринимать каких бы то ни было враждебных действий». «Чувак, ты сам не знаешь, что говоришь. Стоит тебе положить ножи!» «Мадж, заткнись! И радуйся, что здесь я, а не Клотогорб. Он-то, скорее всего, просто оставил бы тебя». Недовольно ворча, выдор умолк. «Даю слово», — известил Джон Том Гофера, «путешественника и чародея, не желающего тебе зла. Священной клятвы и черепевца клянусь, что не причиню тебе вреда». Гофер поглядел на Дуару. «Быть может, ты и колдун, только моим людям показался демоном». Кривой клинок неторопливо отполз в сторону от глотки Маджа. «Я Джон Том. А меня зовут Абельмар». Гофер отвел от глаз лапу и болезненно сощурился в сторону человека. «Мое войско испугалось и света, и твоего обличия. В основном все они кроты, и свет для них опаснее, чем для меня. Моя-то родня иногда выходит на поверхность, когда этого требуют нужды города. Коммерции необходимо, чтобы ею занимались и днем. Так мы считаем в Фейфеймюнтере». И Гофер многозначительно поглядел вниз на Маджа. «Пока в наши пределы не вторгаются воры и головорезы». «Чертовы враки!» – запротестовал Мадж. «Вот избавлюсь от этих вонючих веревок и устроим вторжение. Такого они тут не видали. Давай, приятель!» – потребовал выдор. «Развяжи, наконец, меня!» Джон Том не стал обращать внимания на крутящегося на месте и извивающегося выдра. «Я не хотел вмешиваться, Абельмар. Мой друг утверждает, что на него напали и еще обвинили в краже». «Я начальник утреннего патруля в восточном конце», — пояснил Гофер, беспокойно поглядывающий вглубь тоннеля. Скоро появятся горожане, начнутся ночные дела. Все вот-вот проснутся после дневного сна, и мне будет неудобно, если меня застанут в таком положении. Но я должен выполнить свой долг. Он выпрямился. Ваш знакомый обвиняется в попытке кражи. К нашему прискорбию, чужеземцы вечно ведут себя в нашем городе подобным образом. Но нас возмущает не столько кража, сколько вандализм. Вандализм? Джон Том укоризненно поглядел на Маджа. Да, дело не слишком серьезное, но если пустить его на самотек, оно вполне способно погубить наш уютный город. Вы можете себе представить, Джон Том, как возрастут налоги, если незнакомцы начнут растаскивать по кускам общественные сооружения. Врет, снова врет, приятель, чтобы у него эти длинные зубы повыпадали, возразил Мадж уже с меньшей убежденностью в голосе. Зачем это мне корежить его клепанную улицу? Абельмар вздохнул. Наверное, это наша собственная вина, но по сути своей все мы эстеты. Нам приятно каждое яркое пятно в нашем городе, пусть это и создает нам проблемы при встрече со всякими незваными гостями. Он пнул Маджа в спину. Но я вижу, вы все-таки еще не поняли меня. Теперь он уже привык к факелу Джон Тома и глядел на него, не моргая. Посмотри. Абельмар нагнулся к Маджу. Эй, осторожно! Джон Том шагнул вперед и поднял нож. «Не волнуйся, незнакомец, Джон Том», — проговорил Гофер. «Если мои движения вселяют в тебя опасения, погляди вниз, под собственные ноги. Неужели ты в самом деле еще не разглядел наши чудесные мостовые?» Джон Том осторожно пригнулся и, не выпуская из виду Гофера, повел факелом, попытался разглядеть тесно уложенные бруски. Они неярко отсвечивали, как и возле входа в тоннель, и лишь когда факел чуть не ложился на них, отражение становилось ярче. Полузнакомые красно-желтые отблески. «Золото?» — неуверенно поинтересовался он. «Под Фейфемюнтером его завались», — ответил Гофер с горечью в голосе. «Но оно не для тех, кто является сюда незваным и начинает выламывать его из наших дивных стен и мостовых. А правда красиво? Как по-твоему?» «Но теперь-то я понял, что это вполне простительная слабость, чувак», — начал защищаться Мадж. «Кто мог подумать, что этим жадным гробокопам жаль простого камня из мостовой?» «Простите». Джон Том распрямился и здорово стукнулся головой о невысокий свод. «Абельмар, я приношу извинения за любые нанесенные повреждения». «Это неплохо. Но вы должны понимать, — настаивал Гофер, — если мы допустим подобные поступки, и слух о нас разойдется по миру, буквально через считанные дни можно ждать здесь появления целых толп дневных существ. Они погубят и наши общественные сооружения, и дороги, даже сами дома. Для нас настанет конец света». Он умолк. Позади в тоннеле послышался шум. «Вот и первые обитатели нашего города устремились на ночную прогулку», — заметил Абельмар. «Или же это возвращаются мои трусливые воины, чтобы поглядеть на мои останки?» Он вздохнул. «У меня есть свои обязанности, но я умею считаться с реальностью. Придется нам договориться, друг Чары Певец. Признаюсь, в первую очередь я должен наказать своих трусов, а этот жалкий жулик, являющийся твоим другом, заботит меня куда меньше. Если ты забираешь его отсюда и гарантируешь, что вы оба не вернетесь, а по пути наверх не нанесете повреждений муниципальной собственности, я не стану доносить об этом происшествии магистрату и оставлю в целости и сохранности горло этого типа, невзирая на то, что он вполне заслуживает другой участи». «Согласен и благодарен», — отвечал Джон Том. «Я тоже, шеф», — Мадж оскалился в сторону Гофера.